так, пока я сплю с мужем, пока его семя проливается вглубь моей матки, пусть в этот же период я встречаюсь еще с 10 мужчинами на стороне, никто и ничто ему не докажет, что появившееся на свет дитя ему не принадлежит. Ребенок либо от него, либо от кого-нибудь другого, и даже в случае неуверенности муж, раз он принимал участие в зачатии означенного существа, не вправе колебаться и должен признать его своим. Дитя, способное произойти от мужа, принадлежит мужу, и всякий, кто терзается сомнениями на сей счет, обречен на вечные муки. Будь он женат хоть на весталке, ибо нельзя поручиться ни за какую женщину. 10 лет, являя собой образец добропорядочности, она в одночасье перестает быть таковой. Словом, подозрительный супруг всегда найдет повод для подозрений и никогда не обретет уверенности, что обнимает собственного своего ребенка. А коли так, вполне допустимо время от времени подтверждать на деле мужнины догадки. Сие ничто не изменит в его поведении и не сделает его ни счастливей, ни несчастней. Предположим, мужа действительно ввели в заблуждение. Он холит и лелеет плод распутства своей жены. В чем, собственно, состав преступления? Разве у супругов не общее имущество? А в таком случае, совершаю ли я зло, вводя ребенка в семью, где ему по праву принадлежит часть нашего общего добра? Ребенок будет пользоваться моей долей, ничего при этом не украв у дражайшего супруга. То, что достанется малышу, я рассматриваю как вступление во владение моим приданным. То есть оба мы ни в чем не ущемляем интересов мужа. Будь ребенок законным, на каком основании он претендовал бы на часть моего состояния? Не в силу ли того, что произошел он от меня? А значит, на том же основании с полным правом пользуется материнской долей имущества и ребенок, родившийся от интимной связи. Так или иначе, я предоставлю часть своих богатств тому ребенку, который принадлежит мне. В чем меня упрекают? Ребенок ничем не обделен. Но ведь вы изменяете мужу, лицемерие ваше чудовищно. Ничего подобного. Я просто возвращаю долги. Он первый меня одурачил, насильно заковав в брачные цепи. Вот я и мщу, чего же проще. Вы наносите ощутимый ущерб своему супругу. Не дрожите его честью. Отживший предрассудок. Беспутство мое никак не затрагивает мужа. Мои прегрешения — мое личное дело. А так называемое «бесчестие» — понятие столетней давности. В наши дни пора отделываться от этой иллюзии, так что супруг мой обесчещен моим развратом ничуть не больше, чем я его собственным. Да-да, если я хоть всем мужчинам земли, на муже моем не будет ни царапинки. Следовательно, пресловутый ваш ущерб — пустой вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Одно из двух. Либо супруг мой грубиян и ревнивец, либо человек деликатный. В первом случае лучшее, что я в силах придумать, отомстить за дурное обхождение. Во втором я нисколько не огорчу своего супруга, ибо буду вкушать наслаждение, отчего он, как человек благородный, будет только счастлив. Натура деликатная, несомненно, порадуется блаженству, испытываемому любимым существом. А если вы любите мужа, неужели вы согласитесь, чтобы и он поступал так же? Ах. Горе той женщине, которая заберет себе в голову ревновать своего мужа. Если она его любит, пусть довольствуется тем, что он ей дает, не оказывая на него никакого давления. Ничего не добившись, она вызовет с его стороны только ненависть. Будь жена благоразумна, ее не удручит распутство мужа. Если он последует ее примеру, в семье воцарится мир и согласие. Подведем итоги. Положим, адюльтер завершается введением в дом детей, не принадлежащих мужу. В любом случае, это дети жены, а значит, они обладают неоспоримыми правами на часть ее приданного. Если муж осведомлен, он должен рассматривать их как детей от первого ее брака. Если он ни о чем не догадывается, то не почувствует себя несчастным, ибо нераскрытое зло не способно причинить страдания. Если адюльтер не имеет последствий и неизвестен мужу, никакой юрисконсульт не докажет здесь состава преступления. И тогда супружеская неверность оказывается совершенно безразличной для мужа. Ничего о ней не ведающего и чрезвычайно приятной для жены, которая ею наслаждается. Если муж обнаруживает супружескую измену, то злом представляется вовсе не адюльтер. Только что мы выявили, что он по сути таковым не является. А его обнаружение, то есть природа адюльтера, в обоих случаях неизменно, и зло заключено лишь в факте его раскрытия обманутым супругом. Выходит, вина падает исключительно на самого мужа. Жена тут ни при чем. сторонников осуществляемых в прежние времена суровых наказаний за супружескую измену можно смело назвать палачами, тиранами, ревнивцами, пекущимися исключительно о себе и несправедливо полагающими, что женщина, осмелившая их задеть, тотчас становится преступницей, будто личная обида непременно должна расцениваться как преступление. Хотя, по правде говоря, безосновательно провозглашать преступными действия, не наносящие вреда ни природе, ни обществу, а скорее наоборот, идущие им на пользу. Ничуть не более предосудителен и легко обнаруживаемый адюльтер, когда, например, супруг импотент, либо приверженец вкусов, препятствующих размножению. У женщины возникают дополнительные неудобства, поскольку гулящей жене при муже, неспособном на нормальное семяизвержение, нелегко скрыть свое распутство. Но должно ли это ее смущать? Нет, разумеется. Просто следует позаботиться о том, чтобы не забеременеть и вовремя вытравить плод, если меры предосторожности не сработают. Порой пренебрежение мужа обусловлено его противоестественными вкусами, тогда мудрая жена возместит нанесенный ей урон. Сначала удовлетворит мужа, какими бы отвратительными ни казались его капризы. Затем даст понять, что подобная любезность заслуживает особого вознаграждения. И в уплату за свои услуги потребует полной свободы. Муж либо согласится, либо нет. Если согласится, как поступил мой супруг, даешь себе полную волю, удваивая заботы о нем и снисходительность к его причудам. Откажется, преспокойно блудишь, сгущая покров тайны. Муж импотент? Проживаешь с ним раздельно, не отказывая себе ни в чем. В общем, блудишь, независимо ни от чего, моя милая, ибо мы созданы для блуда. Исполним же предначертание нашего естества и удостоим презрения всякий закон человеческий, противоречащий законам природы. Да чего глупа женщина, которую бессмысленные путы брака удерживают от следования своим склонностям, которая страшится всего на свете? Беременности, оскорбления мужниной чести или, что еще хуже, пятна на своей репутации. Ведь ты уже убедилась и почувствовала и жене, какая она права идиотка, раз столь бездарно в угоду нелепым предрассудкам разрушает и счастье свое, и наслаждение. Ах, лучше бы эта дура отдавалась направо и налево, крупицы ложной славы, пустые надежды на рай, ничтожная плата за ее жертвы. Нет-нет, ей не воздастся. В гробу смешаются все понятия о добре и зле. По прошествии нескольких лет общество превознесет былые пороки и проклянет былые добродетели. О, нет, еще раз нет. За безрадостную свою жизнь страдалец, увы, не обретет награды после смерти. Эжени, ты меня уговорила, мой ангел. Раздавила мои предрассудки. Сокрушила все ложные принципы, втолкованные моей мамашей. Ах, прямо завтра вышла бы замуж, так мне не терпится применить на практике твои максимы. Они подкупают своей подлинностью, я уже люблю их всей душой. Одно только настораживает в твоих словах, моя милая. Объясни, умоляю. Ты говоришь, что твой муж в постели ведет себя так, что от него никогда не появятся дети. Пожалуйста, расскажи, что же он с тобой делает? Сент-Анж, когда я вышла замуж, супруг мой был уже не молод. В первую же брачную ночь он посвятил меня своей фантазии, уверив, что и он со своей стороны готов уважительно отнестись к любым моим причудам. Я поклялась покорно исполнять его прихоти, и с той поры мы с ним зажили в согласии. Каждый наслаждается свободой. Пристрастие моего мужа состоит в том, что он заставляет себя сосать, и не просто так, а со своеобразным дополнением. Все то время, пока я, склоняясь над ним и располагая ягодицы над его лицом, рьяно откачиваю из его яиц сперму, мне надлежит испражняться ему в рот, и он проглатывает. Эжени. Ну и странная фантазия. Дальманце. Ни одно пристрастие нельзя расценивать как странное, моя дорогая. Все они исходят от природы. Ей угодно было при сотворении людей разнообразить как лица их, так и вкусы, а значит, несходство наших причуд должно удивлять нас ничуть не более, чем различие наших черт. Фантазия, о которой поведала ваша подруга, нынче входит в моду. Множество мужчин, преимущественно пожилого возраста, являются преданнейшими ее поклонниками. Неужели вы, жене, отказали бы, попроси вас кто-нибудь о таком? И жени краснее. Согласно внушенным мне здесь правилам, нельзя отказывать в чем бы то ни было, не так ли? Прошу простить мое излишнее изумление, ведь я впервые узнаю о подобных проделках, и мне еще предстоит постичь их суть. Смею, однако, уверить моих наставников, от осмысления преданного урока до притворения его в жизнь пройдет ровно столько времени, сколько они сочтут необходимым. И что же, бесценная моя, благодаря подобной снисходительности ты добилась свободы? Сент-Анж, полнейшей свободы, Эжени. Я вытворяла все, что вздумается. Он ни о чем не чинил мне препятствий, однако превыше всего ценя удовольствие, я не заводила постоянного любовника. Ненавидела участь женщины, отважившейся на сердечную привязанность. Один любовник, и она погублена, в то время как 10 развратных сценок, возобновляемых ежедневно, если и это по вкусу, едва отыгравшись, растворяются во мраке безмолвия. Я была богата, платила юношам, и они обслуживали меня, не спрашивая, как меня зовут. Я окружила себя миловидными лакеями, строго их предупредив. Будут держать язык за зубами, вкусят со мной нежнейшие утехи, проболтаются, будут безжалостно изгнаны. Не представляешь, ангелок мой дорогой, в какой омут сладострастия я окунулась. Всем женщинам, желающим воспользоваться моим опытом, советую вести себя именно так. За 12 лет брака я пропустила через себя примерно 10-12 тысяч человек. Точно не припомню. В обществе же я слыву добронравной. А та, кто предпочитает постоянных любовников, попадается уже на второй интрижке. Эжени. Правило, это, похоже, самое надежное. Постараюсь получше усвоить его. Я тоже выйду замуж за богача, одержимого какой-нибудь фантазией. Но признайся, дорогая, неужели твой муж строго придерживается своих вкусов и никогда не требует от тебя чего-то иного? Сент-Анж. Никогда. Все 12 лет он ни разу не изменил свои привычки, за исключением тех дней, когда у меня менструация. Тогда он просит, чтобы я привела с собой какую-нибудь красотку, та подменяет меня, и все устраивается наилучшим образом. Эжени. Вряд ли он этим довольствуется. Наверное, он старается разнообразить свои утехи на стороне. Дельманце. Даже не сомневайтесь, Эжени. Супруг мадам известен как один из величайших распутников нашего века. На удовлетворение непристойных вкусов, только что описанных вашей подругой, он тратит ежегодно свыше 100 000 ЭКЮ. Сент-Анж. По правде сказать, думаю, это не совсем так. А впрочем, что мне до его похождений? Чем их больше, тем вернее оправдываются и покрываются собственные мои грешки. Эжени. Остановись поподробнее, прошу тебя, на том, как молодой особе, замужней или незамужней, предохранить себя от беременности. Мне это, признаться, очень страшит, как в браке с будущим супругом, так и на стезе разврата. В рассказе о пристрастиях твоего мужа ты указала один из таких способов. Однако подобное наслаждение, видимо, весьма приятное для мужчины. На мой взгляд, вряд ли доставляет особую радость женщине, а мне хочется научиться вкушать наши чисто женские удовольствия, не подвергая себя риску забеременеть.